Лев Николаевич Толстой. Писатель, философ. Родился в Ясной Поляне Тульской губернии 9 сентября 1828 года. Умер на станции Остапова Рязанской губернии 20 ноября 1910. Лёвушка родился настоящим графом. Его семья происходила из дворянского рода Толстых и жила в имении Ясная Поляна в Тульской области. После смерти родителей мальчика он вместе с братьями и сестрами отправился в Казань к тетушке Полине Ильинишне Юшковой. Она очень любила племянника и дала ему хорошее образование, позволившее поступить потом в Императорский Казанский университет. О беззаботных и счастливых годах детства в семье Юшковых Толстой напишет в первой части трилогии «Детство». Сегодня в доме, где жил будущий писатель, находится музейно-образовательный центр имени Льва Николаевича Толстого. Казанский университет Толстой так и не окончил. У него начались юношеские метания. Он пожил в Ясной Поляне, потом в Москве и в столице Санкт-Петербурге. Занимался самосовершенствованием и ставил себе высокие цели, записывая их в дневнике. Особенно хорошо ему давались языки. Толстой знал французский, английский, немецкий, латынь, итальянский, греческий, татарский и другие языки. Однако все это не удовлетворяло Леву. Тогда вместе со своим братом Николаем он отправился служить родине, юнкером на Кавказ. Именно там Толстой начал писать и вскоре отправил повесть «Детство» в самый популярный журнал того времени «Современник». Дебют был удачным. Вскоре последовали еще две части трилогии «Отрочество» и «Юность», принятые публикой с восторгом. О своей службе на Крымской войне и об обороне Севастополя Лев рассказал в цикле «Севастопольские рассказы», где представил бессмысленность и тщеславие войн. Отказавшись от дальнейшей военной службы, Лев Николаевич подал в отставку, вернулся в Петербург и посвятил себя литературе. Он входил в кружок «Современник», где были самые знаменитые писатели эпохи. Но через какое-то время Толстой решил развеяться и поехал в Европу. Себя показать, на людей посмотреть. Там ему не очень понравилось. Особенно впечатлил его швейцарский Люцерн. Был написан одноименный рассказ, где Толстой выразил негодование западной буржуазией. Государственный музей Льва Николаевича Толстого — это целый комплекс мемориальных мест и хранилищ творческого наследия, посвященных великому русскому писателю. В Москве это усадьба Льва Николаевича Толстого «Хамовники», Толстовский центр на Пятницкой, 12, и один из старейших литературных музеев столицы — литературная экспозиция на Пречистенке, основанная в 1911 году по инициативе Толстовского общества. В Липецкой области находится мемориал памяти Льва Николаевича Толстого, Остапова, а в Железноводске Ставропольского края — культурный центр имени Льва Николаевича Толстого. Лёва был очень деятельным мальчиком. Он всегда хотел сделать мир прекраснее. Так он решил заняться благоустройством своего поместья «Ясная Поляна» в Тульской области. Толстой открыл школы для крестьянских детишек, написал азбуку и немало рассказов. В родном доме он сосредоточился на литературе, написав свои великие романы «Война и мир» и «Анна Каренина». Помогала ему в этом жена, Софья Андреевна. Она переписывала рукописи и занималась хозяйством, оберегая покой писателя. Сегодня в Ясной Поляне можно посмотреть, как здесь жила семья Толстых. В конце своей жизни Толстой стал настоящим мыслителем. Его позицию относительно нравственных ценностей человека можно увидеть в Крейцеровой сонате «Отце Сергии», «Смерти Ивана Ильича», «После бала», «Исповеди», «В чем моя вера» и в романе «Воскресение». Его философия заключалась в том, что нужно любить ближнего, не противиться злу, воздавая око за око, жить по внутренней совести. Эта концепция имела немало последователей по всему миру и называлась «толстовство». Именно ее за основу своего учения взял великий индийский общественный деятель Махатма Ганди. Вот такой был мальчик Лев Толстой, который хотел быть идеальным и видеть таковым мир вокруг.